Глава 45. Две зимы? То есть два года? Ровно столько прошло с релиза Гардарики. Совпадение? То-то и оно. Едва ли древняя ведьма так уж сильно страдала от появления на Эллиге первых игроков. Нет, похоже, все несколько сложнее. Альфа-тестирование запустило процессы, которые мог не предугадать даже гениальный мозг Романова. Колесо мира сдвинулось с мертвой точки и покатилось. И одним богам ведомо куда. С каждым днем все быстрее и быстрее. «Что-то приближается, Ярл», — снова заговорила Хильда. «Боги вновь ходят среди людей. С каждой весной грозы все сильнее. Тор, рыжебородый сын всеотца, все чаще стремится в битву, а значит, ледяные великаны уже куют мечи в холодном пламени Йотунхейма. Темные твари больше не боятся огня и ночами подходят все ближе и ближе к людям. Настанет день, и даже крепкие стены не остановят тех, кто страшнее любого врага из плоти и крови». «Что ты хочешь сказать?» «На эти земли пришли чужаки. Они лишь выглядят как люди, но в них нет ничего человеческого. А может, и никогда не было вовсе?» Хильда возвысила голос. «Я вижу, как звезды на небе меняют ход. Сон мертвых в древних курганах уже не так крепок. Слушай же, Ярл, и ты услышишь, как дрожит земля. Древний змей Йормунгант шевелится на дне моря, и в тот день, когда он проснется, реки выйдут из берегов». «Хильда!» «Сурт уже поднимает свой пылающий меч и ведет за собой воинство Муспельхейма». Глаза ведьмы полыхнули зеленым. «Сотни и тысячи зим голодный сколь преследовал Сунну, но скоро ей будет не убежать. И когда солнце погаснет, все моря замерзнут, и по льду из темного царства Хель придет Нагльфар, корабль мертвецов. Слушай же слово Хильды Белой, Ярл. Близится Рагнарёк, день гибели богов и всего мира. И мы не в силах отсрочить то, чему суждено случиться». Я едва успел вскочить на ноги, перемахнуть через очаг и подхватить ведьму до того, как она ткнулась лицом прямо в раскаленные угли. «Йотуновы кости! На мгновение я даже пожалел, что рядом нет Кати. Она бы уж точно знала, что делать. И как врач из реального мира, и как целитель. А я оказался бессилен. Аура Хильды не померкла, очки здоровья никуда не делись, и я мог чертить хоть сотню беркон без особой пользы. Старушенция просто вырубилась». Я осторожно пристроил костлявое и легкое, как у ребенка, тело на шкуру на полу и беспомощно заозирался по сторонам, отыскивая взглядом бутыль с водой. А лучше — целебное зелье или что-то в этом роде. Ведьма она или где? «Ярл!» Хильда пришла в себя, но вид у нее все еще был весьма неважнецкий. Она и до этого не блистала красотой и свежестью. Одному всеотцу известно, сколько старухе лет, но теперь и вовсе напоминала труп. Бледная желтоватая кожа посерела и, казалось, еще больше обтянула острые кости черепа. Голова мелко тряслась, а руки беспомощно шарили по моей броне, словно пытаясь что-то отыскать. Даже глаза потухли и провалились еще глубже, из зеленых превратившись в почти черные. «Там!» Хильда вытянула похожий на птичий коготь палец и указала куда-то на увешанную травами стену. «Мешочек, дай!» Я метнулся, не сводя глаз с дрожащей руки. «Если она снова вырубится, я никогда не отыщу нужное среди всех этих травок, связок, пучков, птичьих костей и еще йотун знает чего. Где же, где же, где же?» «Мешочек, вот!» Я бухнулся на колени и дернул тесемки, высыпая на ладонь семена, зерна, что-то похожее на самые обычные семечки без скорлупы, только зеленые и уродливо изогнутые. «Одно!» — ведьма раскрыла дрожащие губы. «Только одно!» Я послушно забросил ей в рот одно семечко. Может, руки и тело Хильды и лишили сил, но челюсти все еще работали как положено. Несколько энергичных движений, и она проглотила странное лекарство. С незамедлительным эффектом. Щеки ведьмы тут же сначала вернули себе привычный желтоватый цвет, а потом и вовсе зарозовели. Глаза вновь вспыхнули зеленым пламенем, а костлявые пальцы крепко ухватили меня за доспехи. Крякнув, Хильда уселась, едва не заехав мне лбом в бороду. «Хвала богам, ты здесь, ярл!» — проворчала она. «На этот раз старуха Хель схватила меня куда крепче, чем обычно!» «Что это за зерна?» Я осторожно сыпал их обратно в мешочек. «Мне не приходилось видеть ничего подобного!» «Семена Каэриса!» — Хильда закашлялась. «Травы, что цветет лишь в полночь перед Суммарсдагом, первым днем лета. Эти зерна не смогут залечить раны, но вернут силы даже умирающему. Ненадолго». «Что-то вроде стимулятора? Судя по всему, запредельной мощности, раз уж эти семечки смогли за полминуты оживить старушенцию, которая только что чуть не отъехала в гости к владычице Хель. Неплохо бы разжиться горсточкой». «Мне бы пригодилось что-то подобное», — осторожно намекнул я. «У черного копья в пятеро больше воинов, но если бы мои люди могли сражаться без устали...» «Даже не думай, ярл!» Хильда вырвала мешочек с семенами Каэриса из моих пальцев. «Слишком сильное снадобье. Еще страшнее, чем отвар, что пьют берсерки. Одно зернышко вернет силы. Два, и ты не будешь знать усталости. Три, нет». Хильда чуть отползла назад, словно боялась, что я отниму драгоценные семена силой. «Каэрис быстро поможет и телу, и духу, но еще быстрее он умеет убивать. Проси, чего хочешь, ярл, но эти зерна ты не получишь». «Как скажешь». Я выставил ладони вперед. Волновать только-только ожившую старуху-ведьму не хотелось. Зелья, травы и прочие снадобья — неплохие штуки, но сила видящего в другом. «Тогда научи меня», — сказал я. «Чему-нибудь, что поможет мне и моим людям сражаться. Прошу тебя, Хильда, если Барикстад падет, в крови захлебнется весь Эллиге». «Будь по-твоему, ярл», — проворчала ведьма после почти минутной паузы. «Устраивайся поудобнее. Времени немного, но мы не станем спешить». Я послушно махнул через очаг и уселся по-турецки напротив Хильды, за неимением одеяла или шкуры подстелив под себя собственный плащ. Несколько мгновений мы сидели молча. Если бы не глаза ведьмы, поблескивающие в полумраке хижины с зелеными огоньками, я бы подумал, что она снова отключилась или вовсе заснула. Но нет, просто смотрела. Временами я ощущал, будто кто-то или что-то легонько касается моей кожи, без угрозы, изучая. Пожалуй, я мог бы переключиться на истинное зрение, но не стал. Что-то подсказывало, что если я хочу унести отсюда новое знание, не стоит мешать Хильде зондировать меня столько, сколько нужно. Лучше просто расслабиться и перестать щетиниться стопроцентной ментальной защитой. «Наконец-то! Я уж думала, ты никогда не сообразишь!» — хмыкнула Хильда. «Ты стал намного сильнее, ярл. Расскажи, как справился с моими защитниками». «Это которые змеи?» «Да без проблем вроде как». «Они сгорели», — ответил я. «Ты научила их высасывать из людей силы, понемногу, а я влил в них все, что было, разом, и они... они захлебнулись, так?» «Верно», — Хильда кивнула. «Захлебнулись, лопнули, сгорели, и не только они. Не все мои слуги желали причинить тебе вред, но ты развеял всех до одного, и мне будет непросто призвать новых». «Прости меня». Я втянул голову в плечи. «Я не желал подобного». «Я до сих пор чувствую, что лес дрожит от пожара, что ты устроил». Хильда на мгновение задумалась. «Но ты научился защищать себя. Это хорошо. То, что скрыто от людских глаз, опасно, и никакое оружие не сможет победить порождение мира духов». Я вспомнил, как лезвие звезды Сааведры, способное разрубить даже самые крепкие доспехи, проходило сквозь змей Кхильды, не причинив полупрозрачным, бестелесным теням никакого вреда. «Мечи и копья не помогут там, куда обычный человек не способен даже заглянуть», — продолжала ведьма. «Такие, как я, живут в мире с тенями леса, но ты среди них чужой ярл. Они могут напасть, и тебе придется сражаться. Дух — вот подлинное оружие видящего. Твой дух силен, но даже лучший меч бесполезен, если его держит рука неумелого юнца». «Опять эти проповеди. А можно чуть поконкретнее? У меня там вообще-то черное копье шастает». «Так научи меня». Я заерзал и уселся поудобнее, вытянув затекшую ногу. «Я готов». «Я что, похожа на видящего?» рассмеялась Хильда. «Использовать силу духа, как воин использует железо и сталь, удел могучих колдунов. Возможно, однажды ты встретишь того, кто научит тебя сражаться в мире духов так же, как ты сражаешься своим мечом, ярл. Я простая ведьма. Я могу лишь показать тебе, как шагнуть туда. Не просто смотреть, это ты уже умеешь». «Ты научишь меня ходить среди теней леса?» Я не поверил своим ушам. «Становиться невидимым для глаза?» «Имей терпение, ярл», — буркнула Хильда. «Ты никогда ничему не научишься, если не станешь слушать. Немногим из смертных дано войти в мир духов. Граница, что разделяет его и мир людей, прочнее любой кольчуги, что когда-либо ковала рука человека или альва, но тоньше волоса, и все же ты сможешь шагнуть и пройти по ней, как по мосту над пропастью». «Ага, вот только...» «Что я найду в мире духов, Хильда?» — осторожно спросил я. «Это поможет мне сражаться?» «Откуда мне знать, ярл?» Ведьма поморщилась и бросила в очаг какие-то травы. «Я покажу лишь дорогу. Путь выберешь ты сам. Закрой глаза и смотри».